Глава 39. Нами Микоян. Моя жизнь не была раем. Почти полвека имя этой женщины из высшего круга вызывает у многих обывательски активный интерес. Большинству ее судьба кажется бесконечно счастливой. Еще бы, ее отец, дядя, два мужа, генерал-лейтенант авиации Алексей Микоян и заместитель министра культуры при Фурцевой Кухарский, и, конечно же, свекор, член сталинского политбюро, Анастас Иванович Микоян, принадлежали, что называется, к небожителям, хозяевам жизни. Наверное, можно предположить, что и ее жизнь была сплошным праздником. Нами Микоян, дочь первого секретаря Аджарского обкома партии, покончившего с собой в 1937 году, племянница первого секретаря ЦК Компартии Армении, невестка бессменного члена Политбюро СССР Анастаса Микояна, мать легендарного рок-музыканта и продюсера Стаса Намина. Одна из немногих сегодня свидетелей жизни и нравов кремлевского, сталинского, хрущевского и брежневского режимов. Мы знакомы 4 года, и все это время я расспрашивала ее о пережитом, о людях, которых она хорошо знала, о драматических страницах советского прошлого, о наиболее ярких моментах ее биографии. Говорит нами медленно, не спеша, чтобы точно донести свою мысль. Она мудрый, ответственный человек. За ее плечами исторические события, которым она причастна. Поэтому мне всегда кажется, что в разговоре нами взвешивает каждое слово. И если в чем-то хоть немного сомневается, тут же старается вернуться к сказанному и проговорить все более четко. При этом я чувствую, что в наших беседах она касается лишь малой талики того, что знала и пережила. Так однажды я попросила рассказать о визите четы Горбачевых. Что и говорить, не каждый день глава государства, хоть и бывший, наносит визит частным лицам. Поэтому мне была интересна каждая деталь, каждое слово, сказанное Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной, манера их общения, темы беседы, в особенности их рассуждения о том или ином событии, связанном с деятельностью последнего генсека Советского Союза и первого президента России. И хотя история — категория вечная, интересно, как эту историю подают ее творцы. Вспоминая встречу с Горбачевыми, нами как бы специально подчеркнула, что запомнившееся — это ее личное, субъективное мнение. Она тонкий человек, я уже давно понял, что хотя своему впечатлению она доверяет, но высказать его другим не всегда решается. Так было и на этот раз. Мне показалось, что от долгого разговора, по-видимому, во многом откровенного, с четой Горбачевых она ждала большего. Еще ей, возможно, показалось, что Михаил Сергеевич не совсем понял, к чему, в конечном счете, привела миллионы людей политика гласности, свобода слова и мысли. Ну, хотя бы потому, что именно при нем случились драматические события в Карабахе, Оши, Тбилиси. К нами Микоян постоянно приходят гости, и каждого она встречает широким армянским гостеприимством, угощает национальными вкусностями, обсуждает чьи-то проблемы. Ее волнует все, что связано с родной землей, где в далекие 30-е годы ее дядя был главой республики. Она пишет в ереванские газеты, хлопочет о разного рода пожертвованиях, издает книги, связанные с историей Армении. Несколько лет назад, собираясь в Ереван, она пригласила меня с собой. Обещала познакомить с заповедными местами любимого города, свести меня как журналиста с известными людьми. Особенно нами хотела, чтобы я посетил галерею великого Мартироса Сарьяна, которого она хорошо знала, познакомился с главой армянской церкви, чью духовную миссию она высоко ценит, увидел дом, в котором прошло ее детство. Очень жалею, что не смог воспользоваться гостеприимством нами Артемьевны. Зная об обширных связях, дружбе нами с выдающимися людьми прошлых десятилетий, политиками, народными артистами, композиторами, к ней постоянно обращается телевидение с просьбой об участии в той или иной передаче, и она, несмотря на нездоровье, не отказывает. Я думаю, прежде всего потому, что ей важно вспомнить о тех людях, о которых она может поведать то, что не поведает никто. Много раз в наших беседах нами говорила, что счастье и гордость ее жизни — ее дети, Стас и Нина. При этом она признавалась мне, человеку со стороны, насколько они разные. Стас — яркий музыкант, человек с жестким наступательным характером, а Нина мягкая, скромная, добрая, отдающая всю себя больным детям. Она директор коррекционной школы. После первого интервью с нами Микоян наши встречи стали постоянными. В своих вопросах к ней старался не опускаться до сплетен и слухов, касающихся московской богемы прошлых лет, хотя понимал, что моя собеседница может о многом рассказать. Нередко она сама начинала какой-то сюжет, и я не перебивал и не останавливал ее. Открыв рот, я слушал ее признание о личных отношениях с Арно Мабаджаняном. Рассказы о Майе Плисецкой, человеке нелегкого характера, о чудодейственном влиянии Вольфа Мессинга на всю дальнейшую жизнь нами после первой с ним встречи в 60-х годах, о Йоко Оно, жене легендарного Джона Леннона, о крупном современном политике Евгении Примакове, о многом и о многих. Наверное, нелегко дается возвращение в прошлое, которое для нее не всегда радостно. Но все же мне везло. Прослышав об Артеме Сергееве, приемном сыне Сталина, я посетовал, что не знаю людей, которые могли бы меня с ним познакомить. В ответ Нами воскликнула: «Я с удовольствием это сделаю. Артема Федоровича я знаю много-много лет». И через несколько дней я уже был в гостях у этого легендарного человека на его даче в Жуковке. Как-то Нами огорошила меня неожиданным признанием. Только что я уничтожила часть своего архива. Хочу сказать, что мне случалось и раньше слышать от моих проживших долгую жизнь собеседниц о такого рода драматических поступках. Хотя я понимал, что они имели на это полное право, мне всякий раз было до слез жалко и обидно. Однажды что-то толкнуло меня в который уже раз упомянуть имя вождя народов. Нами вжалась в кресло, поставила локти на стол и, пристально глядя на меня, отрезала: «Я устала от Сталина, хватит о нем, поймите меня». Французские духи были мне недоступны. О закрытой жизни кремлевского истеблишмента мы могли знать только из западных источников. Простой советский человек пользовался лишь слухами, и многим казалось, что жизнь там, за стенами Кремля, была настоящим раем. Так ли это? У меня не сложилось впечатление, что какие-то свои годы я прожила в раю. Жизнь в Кремле в то время, когда я была женой сына Анастаса Ивановича Микояна Алексея, была очень замкнутой, аскетичной, можно сказать, суровой. Правда, свекровь говорила мне, что до 37-го года в кремлевском кругу было больше общения, открытости. Что касается райского быта, то могу заметить, что наша семья занимала 6 комнат. Конечно, это много, но в семье было 12 человек. 4 сына, 4 невестки, Анастас Иванович с женой и их матери. Были повар, горничные, 2 машины, одна из которых обслуживала только члена Политбюро. Ходили в театры и на концерты, имели хорошие книги. А вот покупать красивую одежду в магазинах не могли, потому что в них в те годы ничего не продавалось. Как и все, мы пользовались ателье, и так называемые спецмагазины появились только при Хрущеве, как и конверты в дополнение к окладам членов правительства и секретарей ЦК республик. При Сталине не существовало никаких спец. Как питалась ваша семья? Основные расходы оплачивал каждый сын Анастаса Ивановича, государство помогало, но минимально. Меню состояло из мяса, сосисок, курицы, картошки, риса, овощей, то есть ничего особенного. А всякие буржуазные штучки, типа французских духов, были вам доступны? О каких духах вы говорите? Только Красная Москва, для нас считалась редкостью. Помню, как я радовалась, когда свекровь подарила мне эти духи на день рождения. Скажу вам, когда я впервые попала в Америку и увидела тамошнее изобилие, и шикарные магазины, и роскошные автомобили, и бесплатные столовые для рабочих, для меня это было совершенно неожиданно. Можно ли говорить о каком-то вашем разочаровании в Сталине? Если да, то в какие годы оно появилось? Я не могу согласиться с этим словом «разочарование». Да, я принадлежу к поколению, которое не разочаровывалось лично в Сталине. Мы жили в стране, в которой действовали суровые законы. В 37-м году погиб мой отец, но никто в семье не связывал эту трагедию только со Сталиным. Почти все связывалось с системой. Вы, быть может, удивитесь, но я и сейчас так считаю. Во все времена власть не терпела инакомыслия, всякого рода оппозицию. Вы говорите о какой-то системе, но кто ее придумал? Это сложный вопрос. Террор был и во времена Французской революции, и до нее, и после. А как ответить на вопрос, почему революция, всегда стремящаяся к идеалам, вдруг обращается к террору? Мы жили в стране, в которой рядом с беспощадно жесткими законами действовали мораль и разного рода духовные ценности. Нас воспитывали по нормам нравственности. В годы моей молодости люди, олицетворяющие власть, не воровали, не клали себе в карман. Да, много лет я жила в семье Микояна, до этого с отцом, секретарем Аджарского обкома партии, после гибели отца у своего дяди, первого секретаря ЦК партии Армении, но я никогда не видела в этих семьях ни бриллиантов, ни золота. Я тоже привыкла обходиться без лишней роскоши. Посмотрите на меня, посмотрите вокруг. Вы не увидите ничего вызывающе дорогого, бросающегося в глаза. Наша семейная мораль пришла к нам еще с дореволюционной поры. Мой дедушка, генерал медицинской службы, мама дворянского происхождения, агроном, были настоящими интеллигентами и по образованию, и по воспитанию. Никто не стремился к вещизму. И я была разочарована, когда при Хрущеве это явление стало распространенным. Скажите, почему у вас такое странное имя? Я не нашел его в святцах. Да, мое имя единственное в своем роде. Это имя дал мне отец, учившийся в научном автомобильном и автомоторном институте. Он считал, что новое время приносит новые имена. Аббревиатура названия этого института и составила имя — НАМИ. Кстати, мой сын Стас избрал себе псевдоним, производный от моего имени. Алексей Микоян был большой гулёна. Как вы познакомились с сыном Микояна? Знакомство с Алексеем было очень естественным. Анастас Иванович во время выборов в Верховный Совет СССР в 1946 году был депутатом от Армении и приезжал в республику выступать перед избирателями. В те времена, а точнее до правления Хрущева, высокие гости из Москвы останавливались не на каких-то особых гостевых дачах, а жили в квартирах руководителей республик. В Ереване у нас был государственный полутораэтажный дом, который стоял на холме и казался двухэтажным. В этом пятикомнатном строении одна из комнат называлась гостевая. В ней-то и останавливались Анастас Иванович и другие крупные деятели из Москвы, скажем, тот же Косыгин. Обедали мы вместе, вот и выходило, что те несколько дней, которые гости проводили в Ереване, они жили в нашей семье. Именно так я познакомилась с Анастасом Ивановичем. А когда мы, в свою очередь, приезжали в Москву, то Микоян приглашал нас к себе на дачу. Так я познакомилась с его сыном Алексеем. Вы мне показывали ваш фотоархив, и я понимаю, что Алексей Анастасович не мог не обратить внимания на такую красивую девушку. Алеша был очень большой гулёна, ему все нравились. И, возможно, родители подсказали сыну быть настойчивым в ухаживании за мной. По правде говоря, он был незаурядным человеком, добрым, хорошим, смелым, ответственным в работе, но, к сожалению, безответственным в семье. Но все же ваша жизнь с ним была интересной? Безусловно, грех жаловаться. Хотя наша жизнь проходила в разных военных гарнизонах, мне она не казалась скучной. Прожили мы вместе 15 лет. У нас чудные дети, Стас и Нина. Вы жили в знаменитом доме на набережной, воспетым писателем Юрием Трифоновым. Я попала в этот дом в 1965 году, когда Анастас Иванович был уже на пенсии. К тому времени Алеша ушел к другой женщине. Перед самоубийством папа мне сказал: «Верь в партию». Как вы отнеслись к тому, что поселились в доме, о котором по Москве ходили страшные слухи? Отвечу так. Для меня в этом не было, к сожалению, ничего необычного, так как подобное я пережила в другом доме, еще в Тбилиси, где застрелился мой отец, занимавший должность заместителя председателя Совнаркома Грузии. Помню, что перед этой трагедией отец сделался молчаливым, замкнутым. Время романтического задора, дружеских встреч и общения прошло. Существовали только приказы сверху. Однажды отец не выходил из своей комнаты целые сутки. Он что-то писал в кабинете. Мы с мамой и годовалой сестренкой Ниной находились в спальне. Помню, как в ночь на 30 октября 1937 года отец позвал меня, мы сели на тахту, в его комнате на столе лежали бумаги и ружье. Он поцеловал меня и сказал: «Что бы ни случилось, верь в партию». Ночью я проснулась от оглушительного странного звука. Это был выстрел. Папа вышел на веранду, взял зеркало, чтобы не промахнуться, и выстрелил в себя. Пришли какие-то люди, они унесли его, он был еще жив. Я и сейчас слышу его голос: «Кися, прости, прости». Это маме. Утром в дверь постучали. Я открыла, на пороге стоял сотрудник НКВД. Он сказал: «Девочка, пойди и скажи маме, что твой папа умер». Я это никогда не забуду. Маме тогда было 25 лет. Вот почему, когда мы въехали в дом на набережной, слухи об исчезновении жильцов не вызывали у меня никаких эмоций. Люди того сурового времени ко всему относились мужественно, сдержанно. Происходившее никогда не обсуждалось. Я долго думала об этом и поняла, как можно выжить. Надо было верить в добро, жить с надеждой и с любовью. Много позже я встретилась в Лондоне с митрополитом Антонием Суржским, которого очень почитаю и с которым поделилась печалью о недостаточной своей вере. Он мне тогда ответил: «Не ищите Бога в небе, не тянитесь туда. Это все здесь, рядом с нами». И я окончательно поняла: истина в том, чтобы любить рядом живущих, родителей, детей, близких. Ваш подход к жизни мне кажется философским, и все-таки что в ней было для вас самым тяжелым? Серьезной драмой считаю уход из семьи мужа Алексея. Это событие стало болью на всю жизнь. У него были и раньше романы, но я всегда знала, что он вернется. На этот же раз оказалось все серьезно. В другой семье появились дети. Тяжелым был для меня и период, когда Хрущев несправедливо снял с работы моего дядю. В то время я как могла духовно помогала ему. Григорий Арутинов в 30-е годы занимал пост первого секретаря Компартии Армении. Его столетие было в 2000 году достойно отмечено Академией наук Армении. В память о дяде я издала в Ереване книги, посвященные его жизни и деятельности. В книге воспоминаний собраны свидетельства о его жизненном пути, поведанные Мартиросом Сарьяном, Мретой Шагинян, Арамом Хачатуряном, физиком Виктором Амбарцумяном. Вам можно позавидовать. Вы общались со многими крупнейшими деятелями политики, культуры и науки XX века. Ваше положение, ваше консерваторское образование и, наверное, искреннее отношение к людям талантливым, неординарным, позволили вам дружить с Родионом Щедриным, Арно Бабаджаняном, Святославом Рихтером, Дмитрием Шостаковичем, Мстиславом Ростроповичем, Арамом Хачатуряном, Екатериной Фурцевой. О жизни и работе министра культуры Фурцевой я, конечно же, немало знаю. Хотя бы по той причине, что мой второй муж, Василий Феодосьевич Кухарский, был ее заместителем. Конечно же, Екатерина Алексеевна Фурцева – женщина неординарная, талантливая, умная. Воспитанная в простой семье, она добилась высоких государственных постов. Командовать культурой она стала как бы случайно, ее просто назначили. Удивительно и то, что она быстро поняла, что к столь высокой должности, как министр культуры, надо отнестись как к делу всей своей жизни. И по мере сил старалась быть ближе к деятелям культуры, к их творчеству. Да, конечно, ее помыслы совпадали с партийными инструкциями. В ее действиях не присутствовало инакомыслие. Ее двигало только искреннее желание вывести культуру России на мировой уровень. Именно об этом говорят ее контакты с Пабло Пикассо, Фернаном и Надей Леже, с театром Ла Скала, великими итальянскими режиссерами 60-70-х годов. Она старалась вывести на мировые сцены своих любимых певцов, Галину Вишневскую и Муслима Магомаева. И бесконечно много Екатерина Алексеевна сделала для диссидентствующего театра «Современник» Олега Ефремова, для Майи Плесецкой. Берия для меня и сегодня фигура неясная. О вашем общении с Берией ходят легенды. Сегодня вы одна из немногих, кто знал этого человека еще в 30-х годах. Столько сейчас о нем понаписано всякого разного. Каким же он был, по-вашему, на самом деле? Берия для меня неясная фигура. Хотя бы потому, что я видела его и общалась с ним еще девочкой 6-8 лет. Что сказать? Лаврентий Павлович видится мне личностью незаурядной. Мои родители, которые были в кругу его друзей, говорили о нем доброжелательно. Хотя я была ребенком, я понимала это. Лето, как правило, мы проводили вместе, и я часто бывала в доме семьи Берии. Я чувствовала, что по своей манере общаться с людьми он был лидером, ведущим. Он обладал хорошим вкусом, дача в Гаграх сооружалась по его плану. О его расположении к детям говорит, на мой взгляд, тот факт, что он прекрасно воспитал своего сына Серго, который знал несколько иностранных языков, стал видным ученым, не сломался. Я дружила с ним до последних его дней. Конечно, Феликс, я понимаю, что моя оценка из детства может вас шокировать. Если честно, мне и самой трудно понять Берию, человека, которого называют и монстром, и убийцей. Этим эпитетом есть оправдание, ведь почти все, кто считал себя его друзьями, были арестованы в 1-2 месяца. Мой отец нашел в себе мужество покончить с собой, но абсолютное большинство близких к Берии людей были уничтожены или погибли в лагерях. Я не могу всего этого понять. Однажды в Тбилиси, уже после гибели отца, мне было тогда 8 лет, я шла по улице на урок ритмики. Жарко светило солнце, и я была в одних трусиках. Вдруг вижу, навстречу мне едет шикарный Роллс-Ройс, в котором поблескивает пенсне Берии. Он увидел меня, выглянул из машины и спросил, почему я в одних трусиках, мама не может мне платье купить, и добавил, пусть мама зайдет. Это было вскоре после самоубийства отца, и наша семья тогда на самом деле пребывала в тяжелейшем положении. Зачем он это сказал, и хотел ли, правда, помочь маме, я не знаю. Но зато спустя много лет, в 1951 году, я, гуляя в Кремле с коляской, в которой спал годовалый Стас, увидела его идущего навстречу и хотела бросить ему в лицо гневные слова за все, что случилось с моей семьей. До встречи оставалось 10 метров, я подумала, наконец-то, если бы был револьвер, я бы выстрелила. Вдруг шагов за 5 до меня, он резко повернулся и пошел обратно. Мой сын подарил Фиделю русский снег. Давайте вспомним о других временах и именах. Ведь вы принимали в доме Микояна Фиделя Кастро. Да, это так. Известно, что Анастас Иванович сблизился с вождем кубинского народа во время визита на Кубу в 1961 году. И когда Фидель прилетел в Советский Союз с ответным визитом, в его программе была запланирована частная, домашняя встреча с Микояном. Анастас Иванович позвал всех нас, всю семью. Он вывел детей и внуков к Фиделю, который был в приподнятом, радостном настроении, и сразу же ласково потрепал всех по щечкам. Мне, как матери, было приятно, что этот мужественный человек, известный уже тогда на всех континентах, нежно пообщался и с моими детьми. Неожиданно для всех приключился такой эпизод. После общения с Фиделем Стасик вдруг куда-то исчез. Появился он минут через 15-20 с подносом настоящего снега. Был теплый апрель, и снег в Москве в ту весну уже весь растаял. Как потом выяснилось, Стас собрал остатки снега в каких-то ложбинах на Воробьевых горах. Там, в правительственном особняке, происходила эта знаменательная встреча. Кастро был в восхищении. Оказалось, что до этого он не держал в руках снега и мечтал увидеть его в России. Кстати, позже он прислал нам самолетом огромную коробку мороженого. Вообще, Фидель Кастро — личность невероятная. Анастас Иванович каким-то внутренним чутьем его очень хорошо понимал. Он нигде не пишет, но я помню по его рассказам, что он говорил Кеннеди о романтичности Фиделя, о том, сколько в нем хороших качеств, если бы они были с ним лично знакомы, то Фидель расположил бы к себе американского президента. Джон Кеннеди на это ответил. Скорее всего, он мог бы понравиться моему брату Бобби. А несколько лет назад Фидель рассказывал Евгению Максимовичу Примакову о том, как кончился Карибский кризис. «Когда я уже не знал, что мне делать, ставить ракеты, не ставить ракеты, я узнал, что у Микояна в Москве умерла жена, и известил Анастаса Ивановича, что в любую минуту ему будет выделен самолет. На это Микоян ответил, что не может сейчас улететь. Отошел к окну, и я увидела на его глазах слезы. И тут понял, что дам согласие на снятие ракет». Так вспоминал Примаков. «Меня всегда восхищали сильные личности. Я вижу на стене фотографию другого легендарного человека, с которым вы общались, Вольфа Мессинга. Помог ли он вам в чем-нибудь?» Однажды, это было в 60-е годы, я должна была ехать в Венгрию как корреспондент армянского телеграфного агентства, чтобы освещать Дни Армении, проводившиеся в этой стране. Перед отъездом выяснилось, что в корпункте не работает телетайп. Я страшно испугалась, что должна буду каждый день звонить в Москву. Для меня выразить информацию устной речью подчас сложнее, чем написать. От волнения у меня пропал голос. Что делать? Я в панике. Незадолго до этого судьба свела меня с Вольфом Мессингом. Я была у него дома на Песчаной, в маленькой квартирке, где он жил один после смерти жены. Знаменитый гипнотизер-чудодей оставлял впечатление очень застенчивого, грустного, я бы сказала, незаметного человека. Удивительно, эта легендарная личность, чьи возможности проявились при встречах с Гитлером и Сталиным, не вызывала у меня ничего, кроме теплого сочувствия. Прощаясь в тот вечер, он подарил мне свою фотографию с, казалось бы, простой надписью «Нами верьте в свои силы» и добавил, передавая мне ее, чтобы на эту фотографию я смотрела каждый день. Так вот, что бы вы думали? Волнуясь, что сорвется моя командировка, веря и не веря незамысловатому совету моего нового знакомого, я все же в два предотъездных дня прямо-таки не спускала глаз с портрета Мессинга. И вот чудо! Ко мне вернулся голос. Скажу честно, я не очень связывала мое выздоровление с Мессингом, но в конце концов поняла, что именно его слова, его внушения помогли мне побороть страх. С той поры эта фотография висит у меня на самом видном месте. Что и говорить, Вольф Мессинг — потрясающий человек, огромные силы воли и необыкновенных способностей. Но хочу повторить, он был удивительно застенчив и робок. Но как же он не испугался ни Сталина, ни Берии, ведь, по легенде, он их обвел? Я не согласна с вами. Конечно же, он боялся этих людей. Но ведь он и вправду, когда Сталин решил проверить его способности, нашел спрятанную в кабинете вождя трубку. Нашел ее после мучительного, нечеловеческого напряжения души и страха. Победила фантастическая сила духа этого вроде бы невзрачного с виду человека. Так и хочется повторить. Как же вам везло на знакомство и дружбу с самыми яркими людьми советской эпохи? Можно ли, по-вашему, научиться у других быть сильным, побеждать невзгоды? Как тут ответить? Да, мне везло. Я всегда была в гуще, если не событий, то людей, которые делали события. Вот, например, очень яркой, волевой, я бы сказала, железной женщиной была забываемая, к сожалению, сегодня политик Галина Старовойтова. Незаурядная фигура. Она была удивительно открытой, искренней, отзывчивой. А это уже великое качество, которое непременно передается другим. Мой сын, моя гордость. Я, как и многие, восхищаюсь талантами вашего сына Стаса Намина. У вас в квартире повсюду его фотографии, сыновние подарки маме. Как мне кажется, весьма оригинальным и трогательным подарком от него ко дню вашего недавнего юбилея стал коллаж из фотографий всех членов семьи, начиная от предков, живших еще в XIX веке. Стас, наверное, ваша самая большая радость. Я бы сказала так. Мои дети — самое значительное, что есть в моей жизни. Моя дочь Нина очень светлый человек. Она посвятила себя работе с больными детьми и полностью отдается этому делу. Конечно же, я горжусь Стасом. Я очень внимательна к нему душой. Он для меня настолько своеобразен, талантлив, что я не могу не делать ему замечаний, не восхвалять его. Что такое, по-вашему, счастье? И считаете ли вы себя счастливой? Я не раз думала о том, что такое счастье. Материальное благополучие. Но оно вряд ли бывает постоянным. Отсутствие проблем, трудностей, потерь близких. Вряд ли кому удается. Но прожив большую жизнь, многое увидев, перечувствовав, я оглядываюсь на весь свой путь и понимаю, что я счастлива. Счастлива потому, что главным для меня оказалось взаимопонимание с людьми. Оно у меня было и есть. Так же, как постоянная любовь к близким, ради которых я готова на все, что в моих силах. Любовь вся пронизанная теплом, в ее лучах я живу и становлюсь счастливой. Память хранит любовь к тем, кто был дорог, но покинул этот мир. Счастье в том, что я не могла бы, кажется, прожить ни дня без самых близких мне людей на этом свете, без сына и дочери, без внуков. Думая о любви к жизни, еще раз повторю слова владыки Антония Сурожского. «Не ищите Бога наверху, Он здесь, в нас, рядом с нами». И я все больше понимаю, как прав этот мудрый человек. 2006-2010 годы.